Глаза короля вспыхнули при взгляде на нее. Фейт не была уверена, что именно разозлило его так сильно. Что человеческая девушка зашла так далеко, или ей действительно повезло с заложницей, которая была ему дорога. «Я оторву тебе голову за такую дерзость, человек!» Он выплюнул последнее слово. «Стража!» Приказывая ее схватить. «Сначала вы меня выслушаете. Я могу перерезать ей горло быстрее, чем ваши стражники остановят меня», предупредила она. Она наблюдала, как он обдумывает ситуацию, прежде чем принял решение. Заложница оказалась достаточно важной, по крайней мере, для того, чтобы не рисковать ее жизнью. Тогда Фейт посмотрела ему в глаза. Глаза чистейшего черного цвета, подобные которым она видела всего однажды у капитана Вариса. Но его не было в комнате, что стало небольшим облегчением. В этих глазах отражалась кипящая внутри ярость, но он позволил ей продолжать. «Ее зовут Марлоу Конес. Она дочь кузнеца, и сегодня ночью ее по ошибке забрали из дома. Я хочу, чтобы вы освободили ее». Она говорила гораздо спокойнее, чем чувствовала себя. Король надменно рассмеялся. «Не тебе предъявлять мне требования, девчонка!» Фейт сильнее надавила на кинжал, только чтобы показалась струйка крови. Она услышала, как стражники зашевелились, но король поднял руку, останавливая их. Он впился в нее взглядом и испепелил бы ее прямо там, если бы это было возможно. «Приведите ту, о ком она говорит», — приказал он угрожающе спокойным голосом. Фейт следила за каждым фейри, отметив, как один из них поспешно вышел в боковые двери. «Сегодня ты совершила смертельную ошибку», — обратился к ней король. «Мне только нужно, чтобы вы выслушали меня и отпустили ее. Потом я приму свое наказание». Он ответил жутким смехом. «Я не торгуюсь с подданными людьми. Я нужна капитану вашей стражи. Он забрал ее лишь для того, чтобы заманить меня сюда», — сказала она, надеясь захватить с собой на дно и Вариса. Король изогнул бровь. «Неужели? Смелое обвинение. Это правда». Он прищурился, окинув ее взглядом. Ей стало не по себе, но она продолжала стоять на своем. «Где капитан?» — небрежно спросил он у стражи. Некоторые зашевелились, и еще один фейри вышел из зала, чтобы найти и привести Вариса, — предположила Фейт. «Нельзя показывать свой страх». Не раньше, чем она добьется того, ради чего опрометчиво ворвалась сюда. У бокового входа, куда ушел первый стражник, поднялась суматоха. И когда двое вернулись, Фейт потребовалось все мужество, чтобы в ужасе не ослабить хватку. Она пыталась сосредоточиться, наблюдая, как втаскивают Марлоу, а за ней и Джейкона. «Я посылаю за одним, а тут сразу двое. Как интересно!» — восхитился король, повернувшись к ним. «Этот человек был задержан в городе, когда пытался пройти через ворота замка», — пояснил стражник. Фейт бросила на Джейкона одобрительный взгляд, что ему удалось подобраться так близко, даже когда их план провалился. Но когда посмотрела на подругу рядом с ним, ее сердце разбилось. Марлоу долго плакала. Это было видно по полоскам на ее обычно совершенном лице и красным припухшим глазам. Волосы были растрепаны, И Фейт только сильнее разозлилась, что вдобавок ко всему прочему с ней, похоже, плохо обращались. Джейкон, словно дикий зверь, метался между двумя фейри. Его мужество не ослабевало даже в безнадежной схватке с противником, значительно превосходящим, чтобы можно было надеяться на победу. Король снова посмотрел на нее. «Тоже твой друг, я полагаю?» Фейт промолчала, и его губы растянулись в жестокой улыбке. «Двое по цене одного. Не похоже на честную сделку, не так ли?» — издевался он. «Они не сделали ничего плохого!» — выпалила она. «Не тебе судить об этом!» Как раз в этот момент дверь в дальнем конце зала распахнулась, и в нее с важным видом вошел капитан Варис. Темная сила, заставившая всех вокруг отшатнуться. Но Фейт не дрогнула, даже когда он устремил на нее все тот же хищный взгляд. Он остановился рядом с королем и низко поклонился. «Ты знаешь эту женщину?» — спросил король. Капитан окинул ее небрежным взглядом. «Эту? Не могу утверждать, Ваше Величество!» Он безразлично пожал плечами. Ноздри Фейт раздулись. «Он лжет!» «Скажи мне, капитан, как человеческой девушке удалось ускользнуть от твоих солдат и схватить мою воспитанницу?» Король говорил спокойно, подойдя к нему. Капитан Варис стоял прямо, сцепив руки за спиной. «Похоже, придется сделать несколько вынужденных сокращений и замен». Стражники вокруг заерзали, и король оглядел их всех. Неужели Фейт приставила нож к горлу королевской воспитанницы? В некотором роде она была ему как дочь. Король что-то проворчал в ответ, закончив осматривать зал. «Я хочу, чтобы вышли все, кроме стражи», — объявил король. В следующую секунду все фейри у него за спиной, с которыми он разговаривал до ее появления, немедленно вышли через заднюю дверь, и стражники сменили позицию. «И приведите моего сына. Он должен увидеть, на что они способны, если их не проверять, и что ждет людей-предателей. Боюсь, он слишком проникся к ним». «Ты отпустишь их! Я единственная совершила преступление!» — сказала Фейт, твердо стоя на своем и кивнув головой в сторону друзей, которые благоразумно молчали. Джейкон перестал сопротивляться. Король расправил плечи. «Капитан Варис, в чем обвиняют эту женщину?» — спросил он, указывая на Марлоу, но не глядя на нее. «В измене, Ваше Величество!» «Я сам это видел», — сказал он и со злобным восторгом посмотрел на нее. Внутри у Фейт все оборвалось, когда она поняла. Капитан мог сочинить любую историю, и ее слово ничего не значило против его. Он был одним из самых могущественных ночных странников короля, доверенным советником и капитаном королевской стражи. Ее мольбы не имели значения. «Лживый ублюдок!» — рявкнул Джейкон на другом конце зала. Фейт невольно поморщилась, когда один из стражников пнул его в живот, и он рухнул на колени. Другой нанес удар по лицу, и Фейт едва не отпустила заложницу, чтобы броситься к нему на помощь. Губы капитана дрогнули в усмешке, и гнев Фейт вспыхнул с новой силой. «Проверьте его разум!» — выпалила она, зная, что это переходит все границы. Но она и так уже танцевала на лезвии ножа и пересекла проклятую богами черту, заглянув за грань. «У вас ведь есть и другие ночные странники!» Глаза короля метнулись к ней. «Как ты смеешь просить о таком?» Он зашагал к ней, и Фейт надавила на лезвие. Орлон остановился в паре метров. «Капитан Варис — опытный ночной странник и верно служит мне. А ты — всего лишь отчаявшаяся дурочка, которая скажет что угодно, лишь бы спасти друзей!» Он с любопытством наклонил голову. «Хотя я действительно восхищаюсь твоей хитростью и храбростью, позволившей тебе зайти так далеко. Будет жалко убивать тебя. Такая пустая трата времени. Вы не можете казнить людей по одному слову!» Его глаза сузились, глядя на нее. «Ты забываешь, с кем говоришь, девчонка!» А затем устремились вперед к главным дверям, через которые она вошла, и удовлетворенная улыбка расплылась по его лицу. «А, сын мой, я рад, что ты смог присоединиться к нам!» Фейт собиралась повернуться на случай, если принц попытается что-нибудь предпринять, но вместо этого крепче схватила заложницу и бросила взгляд на друзей, которые побелели, как мел, и уставились куда-то широко раскрытыми глазами. При виде их лиц ее охватила паника, и она попыталась взять себя в руки. Когда она почувствовала его присутствие рядом, все вокруг замедлилось. Принц обошел ее и остановился в паре метрах впереди. Она не видела и не слышала ничего, сосредоточившись только на нем. Заметив, что она ослабила хватку, принц на долю секунды отвел от нее взгляд и, быстро кивнув стражникам, которые воспользовались ее замешательством и подкрались сзади, ее обезоружили и схватили несколькими быстрыми движениями, а девушку увели прочь. Фейт не билась со стражей, не сопротивлялась. Она могла только смотреть, застыв на месте от ужаса. Сердце разбилось вдребезги. Мир перевернулся, пока она смотрела прямо в безразличные, ничего не выражающие глаза. Ника. Глава 47. «Отличная работа, Николас!» Голос короля прозвучал тихо, но когда она услышала его и поняла, о ком он говорит, тут же пришла в себя. Охранники свободно держали ее за плечи, поскольку больше не считали угрозой. Быстрая, как фейри в своей слепой ярости, Фейт потянулась к поясу, выхватила меч и бросилась на принца. Но едва успела сделать шаг, когда на нее набросились. Она ударилась лицом о холодный каменный пол. Меч с грохотом выпал из руки, когда на спину сильно надавили. От удара по голове в глазах потемнело. Ушибленные ребра мучительно заныли. Она немного покачнулась, когда ее снова поставили на ноги, и медленно заморгала, ожидая, пока перестанет кружиться голова, а потом снова заглянула в знакомые изумрудно-зеленые глаза, и в душе что-то оборвалось. Его лицо оставалось равнодушным, ни намека на того доброго, нежного мужчину, которого она знала, даже полюбила. Этот фейри холодно смотрел на нее, совершенно не узнавая. Она в полном недоумении перевела взгляд к серебряной короне на его мягких черных волосах. Все это время он держал ее за дурочку, а она оказалась настолько глупа, что поверила ему. Неужели его план с самого начала состоял в том, чтобы разузнать о ее способностях и предложить в качестве приза своему отцу. В этом был смысл. Он всегда давил на нее, желая узнать больше. А она доверялась ему во всем, словно наивный ребенок. Стоило прислушаться к внутреннему голосу. Для Фейри ее жизнь была не дороже вещи, и она привела себя прямо на бойню. В ее разбитом сердце закипала ярость. Ей хотелось заставить его страдать. «Мне начинает надоедать это представление. Приведите их ко мне», — приказал король, направляясь к трону. Ник повернулся и последовал за ним. Фейт грубо дернули и потащили вперед. Король взошел на возвышение, но так и не сел на трон. Ник остался стоять у подиума и снова повернулся лицом к ним, но на этот раз не встретился с ней взглядом. Фейт заставили опуститься на колени, и друзья присоединились к ней с обеих сторон. Она не смотрела на них, боясь, что это окончательно сломает ее. Поэтому уставилась на белый мраморный пол, перебирая в голове идеи, как еще можно их спасти. «Как твое имя, девочка?» — заговорил король. Она не повиновалась и промолчала, только сильнее разозлив короля. В следующую секунду стражник схватил ее за волосы, заставляя смотреть на короля. Она стиснула зубы, чтобы не застонать от боли, не желая доставлять никому из них такого удовольствия. Ее взгляд метнулся в сторону, встретившись с черными глазами капитана Вариса. Ей захотелось разорвать его на части при виде ликования на лице. Он получил именно то, чего хотел. Даже больше. Она погибнет вместе с теми, кто был ей дороже всех на свете. «Я не стану спрашивать дважды», — предупредил король. Когда она промолчала, король быстро кивнул капитану, который улыбнулся в злобном восторге, обнажил меч и подошел к Марлоу слева от нее. Глаза Фейт распахнулись от ужаса. «Фейт!» Закричала она и резко повернулась к королю, глядя ему прямо в глаза. «Меня зовут Фейт!» — процедила она сквозь зубы. «А я-то думал, что мольба ниже твоего достоинства», — заметил он. «Я слегка разочарован». Мгновение он разглядывал их всех, размышляя, а затем вздохнул с притворным сочувствием. «Боюсь, что не могу оставить такое безнаказанным. Ты и твои сообщники признаны виновными в вооруженном проникновении в замок с преступными намерениями против короны. За ваши акты государственной измены я приговариваю вас к смерти. Всех вас!» Он посмотрел на капитана и еще раз кивнул ему, чтобы тот продолжал. Земля задрожала у нее под ногами, когда она увидела, как Варис снова направился к Марлоу. В его глазах горело предвкушение палача. «Не тронь ее!» — дико зарычал Джейкон рядом с ней. Она слышала, как он сопротивляется, когда его схватили крепче, но не могла взглянуть на друга. Оцепенев от ужаса, она смотрела на жуткое существо, сулящее смерть. «Прекратите! Пожалуйста!» В отчаянии закричала она, глядя в глаза королю. Но в них не было милосердия. Тогда ее взгляд метнулся к Нику. Он мог бы остановить все это, мог поговорить с отцом и спасти ее подругу. Но он не встретил ее отчаянного взгляда. С непроницаемым выражением лица он также не сводил глаз с капитана. Его челюсть дернулась, но он не шевельнулся и ничего не сказал, наблюдая за приближающейся смертью Марлоу.